вы вряд ли сможете предсказывать движение своего соперника. С такой медленной скоростью сопернику удавалось спокойно забирать все пятна третьей руки бога, такого не мог сделать даже и. Кажется, что он может полностью контролировать судьбу. Этот человек, настоящая рука бога, про себя думали зрители. Глава 796. Существо, обитающее в изумрудном озере. После завершения матча, Хан Сень вышел из виртуального сообщества. Он убедился, что сражаться против других людей очень скучно и неинтересно. Юноша считал, что сражаться с наиболее захватывающе. Пока он не сможет сражаться с превзойденными, парень не видел смысла впустую тратить свое время. То, что матч посчитали скучным, потрясло все сообщества руки бога. Легендарный, профессиональный игрок третья рука бога проиграл со счетом 100 часов 0 минут. Для всех это было шоком. Видя этого матча начало быстро распространяться, все делились им со своими друзьями. Кто бы его ни смотрел, все были поражены. Но никто даже не думал, что победит девушку-мошенник. Все видели, что его победа честная. Мошенники могли бы только увеличить скорость рук, но движения Хан Сеня были даже медленнее, чем у его соперника. Многие профессиональные игроки руки бога начали анализировать этот матч, так как верили, что результаты могут открыть новую эру в игре. Раньше все считали, что эта игра основана только на скорости. Однако, просмотрев матч, они поняли, что есть еще кое-что. Люди видели, что набрать очки можно не только благодаря высокой скорости, это также можно сделать, используя прогноз и предвидение. Можно было играть, используя ум, чтобы помешать своему сопернику собрать очки. Началась новая эра, а этот матч был официально зарегистрирован, как руководство и показательное выступление для других игроков. Множество людей хотело узнать, кем же действительно был победить девушку. Некоторые команды даже назначили вознаграждение за любую информацию, которая могла бы помочь раскрыть личность игрока. Но никто ничего не знал и, спустя время, желание узнать истину стало ослабевать. Хан Сеня больше не интересовала игра «Рука Бога». Парень решил вернуться в святилище, так как его чувство при использовании ауры от сутры Дун Сюань стало почти таким же, как восьмое чувство от нефритовой кожи. Теперь молодой человек считал, что у него есть все, чтобы отбиться от сфальсифицированной небесной сутры, поэтому Сень хотел снова найти Лауиня. Он хотел проверить, действительно ли сможет справиться со сфальсифицированной небесной силой или нет. Однако Лауиня уже там не было. Хан Сень решил завершить то, что он изначально планировал. Юноша отправился к изумрудному озеру, надеясь увидеть там динозавра и его детеныша. Если эти два существа не будут вместе, то Хан Сень считал, что у него будет шанс убить обоих.